Глава 16. Советы. До чего же людям нужны советы? Причем не только получать, но и давать. Здесь переплетены алчность и тщеславие. Порой бывает очень занятно наблюдать за тем, как вполне интеллигентные люди охотятся за советами. А тому, кто дает ценные советы, можно не беспокоиться об их качестве, потому что жаждущим нужны любые советы, не обязательно надежные и разумные. Если он принесет удачу – прекрасно. Если нет, может быть, следующий совет окажется более удачным. Я думаю о среднем клиенте среднего комиссионного дома, на которого и направлена лавина слухов, сплетен, внутренней информации и советов. Есть особого рода манипуляторы, продвигающие компании на рынках, которые верят только в советы и ни во что иное. Для них поток советов является лучшей в мире смазкой самого увлекательного и жизненно важного общественного механизма. И те, кто раздает советы, и те, кто их получает, включены в цепь распространения информации и постоянного широковещательного рекламирования. Усердный труд такого энтузиаста-манипулятора подогревается иллюзией, что в мире можно управлять с помощью советов, если, разумеется, их правильно преподносить. К своему делу он относится как настоящий художник. Ежедневно я выслушиваю сотни советов от всевозможных людей. Я расскажу историю с компанией Олава Борнео. Акции компании были выброшены на рынок в самый разгар бума. Группа учредителей послушалась совета очень умного банкира и решила не обращаться к услугам синдиката, профессионально осуществляющего размещение новых акций, а сама решила выпустить акции новой компании на рынок. Это был хороший совет. Но учредители в силу отсутствия опыта сделали всего одну ошибку. У них не было точного представления о том, на что способен рынок акций в период сумасшедшего бума. Но при этом им не хватало разумного и либерального доверия к самому рынку. Все они были согласны в том, что для размещения акций на рынке нужно установить разумную цену. Но они выбрали такую цену, что она отпугнула участников торгов. В соответствии с правилами, учредители должны были придерживаться назначенной ими же цены. Но на диком рынке быков их свинская жадность обернулась своего рода умеренностью. Публика скупала все, на что удавалось обратить ее внимание. Солидное вложение средств никого не интересовало. Всем нужны были легкие деньги, гарантированный выигрыш. Благодаря массовому экспорту военного снаряжения деньги лились в страну рекой. Мне рассказывали, что прежде чем была зарегистрирована первая сделка с акциями Олава Борнео, учредители умудрились трижды поменять начальную цену акций. Меня пригласили принять участие в сбытии этих акций, но присмотревшись к ситуации, я отказался от предложения. Потому что если уж приходится осуществлять какие-либо маневры на рынке, я предпочитаю действовать самостоятельно и в одиночку. Я всегда использую собственную информацию и собственную тактику торговли. Когда акции Олава Борнео появились таки на рынке, я, зная о ресурсах и планах учредителей, а также о возможностях рынка, купил 10 тысяч этих акций в первый же час. Их дебют на рынке был весьма успешен. Учредители даже решили, что спрос настолько силен, что было бы глупостью сразу расставаться со всеми акциями. Они примерно в одно время выяснили, что я купил 10 тысяч их акций, и что они, скорее всего, смогут сбыть все акции далее при цене на 25 или 30 пунктов выше начальной. Поэтому они решили, что моя прибыль на этих 10 тысяч акций будет слишком жирным вычетом из тех миллионов, которые они считали как бы полученными. И тогда они затормозили работу по росту курса, чтобы вытряхнуть меня из игры. Я никак на это не среагировал. Тут они решили плюнуть на меня с моими акциями, потому что боялись упустить рынок и начали взвинчивать цену, стараясь при этом выпускать из рук как можно меньше акций. Видя бешеный рост других акций, они к этому моменту уже начали считать свою прибыль в миллиардах. Когда курс акций Олава Борнео поднялся до 120, я продал свои 10 тысяч. Это приостановило рост курса. При следующем большом подъеме рынка они опять попытались создать активный рынок для своих акций, и часть сбросили, но такая торговля показалась им слишком накладной. Наконец они догнали цену до 150. Но на этом цветение рынка быков окончилось навсегда, так что учредителям пришлось сбрасывать акции по мере падения котировок. Покупали их чудаки, которым нравится думать, что если акции когда-то шли по 150, то 130 – это уже дешево, а 120 – крайне выгодно. К тому же они скачивали информацию, во-первых, брокерам торгового зала биржи, которые могут помочь во временном разогреве рынка, а во-вторых, комиссионным домам. Любая мелочь может помочь. И учредители сжали на все доступные рычаги. Одна только была проблема. Время рынка быков прошло. Публика бросилась теперь на другую наживку. Но учредители Олова Борнео не могли или не хотели этого видеть. В то время я отдыхал с женой на Палм-Бич. Однажды я выиграл немного у Гридли и, вернувшись домой, подарил миссис Ливингстон 500-долларовую банкноту. По забавному совпадению, она тем же вечером на обеде встретилась с мистером Визенштейном, президентом компании Олова Борнео, который и управлял размещением акций. Уже какое-то время спустя мы узнали, что этот Визенштейн постарался устроить так, чтобы за обедом сидеть рядом с миссис Ливингстон. Во время обеда он был с ней исключительно любезен и старался развлекать ее изо всех сил. Под конец вечера он очень доверительно сообщил ей: «Миссис Ливингстон, я собираюсь сделать нечто такое, чего никогда прежде не делал. И мне это доставляет большое удовольствие, потому что вы, как никто другой, способны понять значение моего поступка». Тут он умолк и озабоченно поглядел в лицо миссис Ливингстон, чтобы убедиться в том, что ей можно доверить важное известие. Она мгновенно поняла свою роль и с готовностью кивнула в ответ. «Да, миссис Ливингстон, большим удовольствием для меня было бы знакомство с вами и с вашим супругом. А поскольку я хотел бы и дальше сохранить ваше расположение, я готов продемонстрировать, что моя симпатия выражается не только словами. Я уверен, что нет нужды предупреждать вас, то, что я скажу, не подлежит разглашению. Это строго конфиденциальная информация». И тут он перешел на шепот. «Если сейчас купить акции Олова Борнео, можно заработать громадные деньги». «Вы в самом деле так думаете?» — спросила она. «Прямо перед выходом из гостиницы», — шепотом продолжал он, «я получил несколько телеграмм, содержание которых станет известно публике не раньше, чем через несколько дней. Лично я намерен вложить в эти акции все свои свободные деньги. Если вы купите их завтра при открытии биржи, они вам достанутся по той же цене, что и мне. Верьте моему слову, эти акции далеко пойдут. Я вам одной только об этом рассказываю. Остальные ничего не знают». Она поблагодарила его и прибавила, что ничего не смыслит в спекуляции акциями. Тут он заверил ее, что ей и знать ничего не нужно, кроме того, что он сейчас доверил. А чтобы увериться, что она все поняла правильно, он повторил: «Вам нужно только купить акции Олова Борнео, сколько пожелаете. Вот вам мое слово, что если вы так и сделаете, то не потеряете ни цента. Я ни разу в жизни не давал советов женщине, да и мужчине, кстати говоря, о покупке чего бы то ни было. Но сегодня я настолько уверен, что эти акции пройдут отметку 200 и пойдут дальше, что мне захотелось, чтобы вы на этом заработали. Вы понимаете, мне просто не хватит денег, чтобы скупить все акции самому. Так уж лучше вы выиграете на их росте, чем какой-то чужак. Я вам все это сказал, потому что знаю, что вы ни с кем об этом говорить не будете. Поверьте моему слову, миссис Ливингстон, и купите Олова Борнео». Проговорил он все это с выражением полнейшей искренности и произвел на мою жену столь сильное впечатление, что она сразу же решила, что это будет отличным вложением тех 500 долларов, которые она получила от меня в тот день. Эти деньги свалились на меня как с неба, и я просто ей их подарил. Иными словами, если бы не повезло и деньги пропали, ей было бы их не жаль. Но ведь он заверил, что она непременно выиграет. Как было бы чудесно самой сделать деньги на бирже, а уж потом показать мне, как она ловко умеет и такие дела устраивать. Ну и на следующее утро она еще до открытия биржи зашла в контору Хардинга и попросила управляющего: «Мистер Хейли, я хочу купить акции, но не на мой обычный счет, чтобы муж ничего не знал, пока я не получу выигрыш. Вы могли бы это для меня устроить?» Хейли, разумеется, разулыбался и ответил: «Разумеется, мэм, мы откроем для вас особый счет. А какие акции вы хотите купить и сколько?» Она передала ему 500 долларов и сказала: «Понимаете, я хотела бы рискнуть только этой суммой. Если дело провалится, я бы не хотела платить еще сверх того. И, пожалуйста, мистер Ливингстон не должен об этом даже догадываться». Купите для меня сразу после открытия на все эти деньги акции Олова Борнео». Хейли взял деньги и заверил ее, что не проговорится ни одной живой душе, и сразу после открытия купил для нее 100 акций Олова Борнео. Помнится, они достались ей по 108. В этот день эти акции были очень активны, и к закрытию они поднялись на 3 пункта. Миссис Ливингстон была в таком восторге от своего подвига, что с трудом удерживалась от того, чтобы тут же мне все не рассказать. И так совпало, что в то время у меня крепло медвежье отношение ко всему рынку в целом. Необычно большое число сделок с акциями Олова Борнео привлекло к ним мое внимание. Я был убежден, что сейчас совсем не время для роста курса любых акций, а этих меньше всего. В тот же день я решил начать игру на понижение и для начала продал 10 тысяч акций Олова Борнео. Если бы не я думаю, их курс поднялся бы не на 3, а на все 5 или 6 пунктов. На следующий день я продал 2 тысячи при открытии и еще 2 тысячи при закрытии биржи, и курс упал до 102. Хейли, управляющий конторой Хардинга на Палм-Бич, на третье утро ожидал визита миссис Ливингстон. Когда я бывал там занят, она меня навещала часов в 11. Хейли отвел ее в сторону и сказал: «Миссис Ливингстон, если вы хотите, чтобы я держал для вас эти акции, вам придется доплатить маржу». «Но у меня больше нет денег», — ответила она. «Я могу снять с вашего основного счета», — предложил управляющий. «Нет», — возразила она. «Так ЛЛ узнает о моей затее». «Но у вас по этому счету уже образовался убыток», — начал он. «Но я же вам ясно сказала, что я не хочу терять ничего, кроме этих $500. Их бы я тоже предпочла не терять». «Я знаю, миссис Ливингстон, но я не решался их продавать, не посоветовавшись с вами. И если вы не прикажете оставить их, я от них избавлюсь». «Но они так дивно вели себя в тот день, когда я их купила», — сказала она. «Я просто не могла себе представить, что все так быстро переменится. А вы догадывались?» «Нет, что вы, мне даже в голову не приходило». В брокерских конторах приходится быть дипломатом. «А что с ними произошло, мистер Хейли?» Хейли, разумеется, знал, но не мог сказать, не выдав меня. А деловая тайна клиента — вещь священная. Поэтому он отделался указанием на превратности рынка. До меня ничего определенного не доходило. «Но вы только взгляните. Почти не дышит». И он ткнул пальцем в котировочную доску. Миссис Ливингстон воззрилась на падающие акции и вскричала: «Но, мистер Хейли, я не хочу терять мои $500. Что же мне делать?» «Не знаю, миссис Ливингстон. Но будь я на вашем месте, я бы обратился к мистеру Ливингстону». «О, нет! Он не хочет, чтобы я самостоятельно торговала акциями. Он меня об этом просил. Он готов их покупать и продавать для меня, но я никогда ничего не покупала без его согласия. Я боюсь, он рассердится». «Все будет хорошо», — успокаивающе сказал Хейли. «Он великолепный биржевик и сразу сообразит, что делать». Видя, что она отрицательно качает головой, он добавил со скрытой издевкой: «Либо вам придется доплатить 2000, чтобы сохранить свои акции». Такая альтернатива мгновенно привела ее в чувство. Она обошла всю контору и нашла меня перед котировочной доской, где я наблюдал за тем, как слабеет рынок, и рассказала мне обо всем. Я был великодушен, но строг. «Ты глупая девчонка, никогда не лезь в эти дела». Она, разумеется, с готовностью пообещала, и я вернул ей ее $500, после чего она и ушла вполне счастливая. К этому моменту курс застыл окончательно. Было нетрудно понять, что случилось. Визенштейн был хитрым человеком. Он рассчитал, что миссис Ливингстон перескажет мне свой разговор с ним, и я начну изучать акции. Он знал, что меня привлекает любая активность, и что если я вхожу в дело, то ставлю по-крупному. Думаю, он рассчитывал, что я куплю 10 или 20 тысяч акций. В жизни не слышал о более хитроумной и артистической подставке. Но он ошибся. Да иначе и быть не могло. Во-первых, юная дама как раз в тот день получила в подарок $500, а потому была в более авантюрном настроении, чем обычно. Она хотела выиграть совершенно самостоятельно и очень по-женски представила себе, как это все будет замечательно, так что искушение оказалось неотразимым. Она знала, как я отношусь к дилетантам на бирже, и поэтому не рискнула ни о чем мне рассказать. Визенштейн с ней ошибся. Но он ошибался и в отношении меня. Я никогда не принимаю советов и наводок, а настроение у меня на тот момент было вполне медвежьим. Он думал привлечь меня к покупке акций Олова Борнео, демонстрируя их активность и рост на 3 пункта. Но именно это и подтолкнуло меня начать продажу всего рынка как раз с этих акций. После разговора с миссис Ливингстон моя жажда опустить это олово еще окрепла. Каждый день сразу после открытия и незадолго до закрытия биржи я помаленьку продавал эти акции и, наконец, увидел возможность извлечь немалую прибыль из этих продаж на понижение. Я всегда считал, что торговать по наводке – это верх дурости. Сам я, видимо, не создан природой, чтобы следовать чужим советам. Иногда я думаю, что любители конфиденциальной информации чем-то подобны пьяницам. Всегда есть такие, кто не может устоять, и всегда ищет дозу, без которой счастье кажется им невозможным. Ведь так легко настроить слух и впитывать советы. Чтобы тебе сказали, что именно нужно делать, и притом нечто простое и легкое, чтобы стать счастливым. Это же великолепно. Почти именины сердца. Это не столько ослепленность собственными желаниями, сколько надежда, спеленутая нежеланием хоть как-то мыслить. И ведь такую болезненную зависимость от чужих мнений и слухов встречаешь не только среди любителей и новичков. Профессиональные торговцы, работающие в зале биржи, в этом смысле столь же хороши. Я абсолютно уверен, что многие из них недолюбливают меня, потому что я никогда никому не давал советов. Ведь если я скажу кому-нибудь «продай 5000 стальных», он послушается и продаст. Но если я скажу ему, что у меня медвежье отношение ко всему рынку, и детально растолкую, почему я сейчас так воспринимаю рынок, ему не захочется вникать, и он будет злиться на меня за то, что я отнял у него время, рассказывая об общих тенденциях рынка, вместо того, чтобы дать точный и определенный совет, как сделал бы настоящий филантроп, которых много на Уолл-стрит, и которые всегда рады подарить миллиончик друзьям, приятелям и вовсе незнакомым. Свойственная людям вера в чудеса рождается из неумеренного желания надеяться. Есть люди, для которых надежда как пьяный загул, и это постоянное опьянение надеждой создает образцовых оптимистов. Вот такие вот и обожают получать советы. У меня есть знакомый, член Нью-Йоркской фондовой биржи, один из тех, кто считал меня эгоистичной и бездушной свиньей, только потому, что я никогда не давал советов и не вводил друзей в курс дела. Как-то раз, это было несколько лет назад, ему случилось разговаривать с газетчиком, который случайно бросил, что по слухам из хорошего источника акции JOG должны пойти вверх. Мой приятель, брокер, купил 1000 акций, и тут цена пошла вниз с такой прытью, что он потерял 3500 долларов, прежде чем успел выскочить из игры. Через день или два он все еще очень злой встречает этого газетчика. «Ты мне дал совершенно гнусную наводку», — обвинил он. «Какую наводку?» Ничего не понял газетчик, который успел уже забыть их разговор. «По поводу JOG. Ты сказал, что сведения из хорошего источника». «Ну, сказал. Мне сказал директор компании, входящий в финансовый комитет». «Кто из них?» — кровожадно бросил брокер. «Если уж так хочется знать», — отвечал ему газетчик. «Это был твой собственный тесть, мистер Уэстлейк». «Какого черта ты мне не сказал, что сведения от него?» — взревел брокер. «Ты меня подставил на 3500». Он не верил в советы своих родственников. Чем менее родственен источник, тем чище и надежнее совет. Старина Уэстлейк был богатым и удачливым банкиром и организатором. Как-то он встретился с Джоном Ви Гейтсом. Гейтс поинтересовался, что ему известно. «Я дам вам совет, если вы намерены ему следовать. А если нет, я лучше помолчу», — сварливо ответил Уэстлейк. «Конечно, последую», — льстиво пообещал Гейтс. «Продавайте ридинг. Здесь можно наверняка выиграть 25 пунктов. Может быть и больше, но 25 я гарантирую», — с внушительной напористостью произнес Уэстлейк. «Весьма признателен вам». И Гейтс, которого называли «Ставлю миллион», тепло попрощался и направился к своему брокеру. Уэстлейк был специалистом по ридинг. Он все знал о компании и был в хороших отношениях с ее руководителями. Так что все знали, что эти акции для него как открытая книга. И вот он посоветовал крупному спекулянту с Запада продавать эти акции. Что ж, акции Reading так и не замедлили подъем ни на мгновение. За несколько месяцев они выросли примерно на 100 пунктов. И как-то старина Уэстлейк на Уолл-стрит чуть не столкнулся с Джоном Гейтсом, но сделал вид, что не заметил его, и проследовал дальше. Но улыбающийся до ушей Гейтс догнал его и протянул руку. Тот с изумлением ее пожал. «Я хочу поблагодарить вас за замечательный совет по поводу акций Reading», — сиял улыбкой Гейтс. «Я не давал вам никаких советов», — довольно-таки холодно отвечал Уэстлейк. «Ну как же, это была прямо королевская подсказка. Я сделал 60 тысяч долларов». «60 тысяч?» «Ну да, а вы разве не помните? Вы мне сказали продавать Reading, но я их и купил. Мне всегда везло, когда я использовал ваши подсказки наоборот. Всегда». Гейтс говорил очень почтительно. Уэстлейк взглянул на этого блефующего грубияна с запада и воскликнул. «Гейтс, мне бы ваши мозги. Я был бы очень богатым человеком». На другой день я встретил Роджерса, знаменитого карикатуриста, очень любимого биржевиками. Его ежедневные карикатуры в «Нью-Йорк Таймс» годами развлекали тысячи читателей. Он рассказал мне вот какую историю. Это было как раз перед нашей войной с Испанией. Его приятель-брокер устроил вечеринку. Уходя оттуда, он захватил на вешалке свой котелок. По крайней мере, он думал, что это его, потому что внешне тот был похож, и размер совершенно тот же. В то время на Уолл-стрит все разговоры были только о войне с Испанией. Будет, не будет. Если будет, рынок просядет, и не столько потому, что свои будут продавать, сколько потому, что возникнет давление со стороны европейских владельцев наших ценных бумаг. Если не будет, нужно акции покупать, потому что перед этим котировки уже упали из-за сенсационных публикаций в желтой прессе. Дальнейшее мистер Роджерс рассказывал так. «Мой приятель, брокер, на вечеринке у которого я был накануне вечером, стоял днем в биржевом зале и напряженно прикидывал, какую позицию занять. Он рассматривал все «за» и «против», но трудно было понять, что здесь пустые слухи, а что реальные факты. Никаких достоверных ориентиров не было. В какой-то момент он приходил к выводу, что война неизбежна, и уже в следующий он был почти уверен, что она крайне маловероятна. Видимо, от этих размышлений он перегрелся, потому что ему захотелось снять котелок, чтобы остудить голову. Он никак не мог решить, покупать или продавать. Тут он случайно заглянул внутрь своей шляпы, а там золотыми буквами было написано слово «War», по-английски «война», одновременно инициала настоящего владельца котелка Уильяма А. Роджерса, W.A.R. Других доказательств ему не потребовалось. Какой совет дал ему Господь Бог с помощью моей шляпы, а? В результате он продал уйму акций, война была в срок объявлена, он покрыл продажи при начале подъема и потрясающе заработал. Конец истории был таков, но шляпу свою назад я так и не получил. Но лучшая в моей коллекции история о подсказках связана с одним из самых популярных членов Нью-Йоркской фондовой биржи Ди-Ти Худом. Как-то другой биржевик, Берт Уолкер, рассказал ему, что он оказал важную услугу одному из видных директоров железнодорожной компании «Атлантик и Южная». В знак благодарности тот дал ему совет скупить столько акций этой дороги, сколько он сможет. Руководство собиралось сделать что-то такое, что должно было поднять цену акций не меньше, чем на 25 пунктов. В курсе дела были не все директора, но согласие большинства было гарантировано. Берт Уолкер сделал вывод, что они собираются резко увеличить уровень дивидендов. И он по-дружески рассказал об этом Худу, и каждый из них закупил по нескольку тысяч акций этой дороги. И до и после того, как они купили эти акции, спрос на них был очень слабый. Но Худ заявил, что это явно сделано для того, чтобы клика инсайдеров, возглавляемая благодарным приятелем Берта, могла по дешевке закупить акции. На следующий день, уже после закрытия рынка, состоялось заседание совета директоров «Атлантик» и «Южные», где был решен вопрос о дивидендах. В пятницу, уже через 6 минут после открытия биржи, курс упал на 6 пунктов. Берт Уолкер чувствовал себя как обиженный ребенок. Он явился к своему благодарному директору, который очень из-за всего этого сокрушался и чувствовал себя виноватым. Он сказал, что совсем позабыл, что дал Берту совет покупать. и только поэтому не позвонил ему, чтобы сообщить об изменениях планов большинства совета. Раскаивающемуся директору так хотелось загладить свою вину, что он дал Берту еще один совет. Он любезно объяснил, что несколько его коллег стремились купить акции по дешевке, и потому, вопреки его намерениям и желаниям, прибегли к такому грубому трюку. Ему пришлось уступить, чтобы сохранить их голоса на будущее. Но теперь, когда они уже запаслись акциями в волю, уже не осталось причин, мешающих росту курса. Это уже была наводка с двойной гарантией, надежная как скала. Нужно покупать акции этой чертовой дороги. Берт не только его простил, но при прощании с искренней благодарностью тряс руку этого выдающегося финансиста. Потом он натурально поспешил разыскать своего приятеля по несчастью, Худа, чтобы обрадовать его светлыми перспективами. Они горели желанием сорвать приличный куш. Раньше их заверили, что акции пойдут в гору, и они купили. Курс после этого упал на 15 пунктов. Теперь все было иначе, и наверняка. И они совместно купили еще 5000 акций. Эта их сделка сработала как сигнал к отправке, и акции опять упали в результате, совершенно понятно, их сбросы инсайдерами. Эти подозрения определенно подтвердили два специалиста. Худ продал их совместно купленные 5000 акций. После этого Берт Уолкер решительно ему заявил: «Если бы этот так его и так позавчера не ушился во Флориду, я бы из него душу вынул. Я бы из него душу вынул. Так и сделаю. Но ты пойдешь со мной». «Куда?» — спросил Худ. «На телеграф. Я хочу послать этому мерзавцу такую телеграмму, что ему до гроба икаться будет. Пойдем». Они отправились на телеграф. Здесь Берт составил изумительно матерное послание. Все-таки их нагрели на 5000 акций. Он прочитал телеграмму Худу и заключил: «Теперь он точно будет знать, что я о нем думаю». Он уже готов был сунуть ее в окошко телеграфисту, когда Худ тронул его за плечо. «Погоди-ка, Берт. В чем дело?» «Я бы не стал ее посылать», — задумчиво посоветовал Худ. «Почему это?» — изумился Берт. «Он обозлится, как собака». «Но мы же этого и хотим», — удивленно возразил Берт. Но Худ неодобрительно покачал головой и произнес со всей серьезностью: «Если ты пошлешь ему эту телеграмму, он никогда больше не даст нам ни одной наводки». И это на самом деле сказал профессиональный биржевик. Как после этого осуждать за то же самое зеленых любителей? Люди пользуются подсказками не потому, что те так уж чертовски ценны, а потому что без этого коктейля мечты и надежды им жизнь не в радость. К спекуляции полностью применим старый рецепт барона Ротшильда. Кто-то спросил его, не слишком ли утомительное дело зарабатывать на бирже. А он ответил, что наоборот считает это очень легким делом. «Наверное, это для вас, потому что вы очень богаты», — возразил спрашивающий. «Не совсем так. Я просто нашел легкий подход и всегда им пользуюсь, так что деньги делаются сами собой. Если хотите, я открою вам секрет. Он вот в чем. Я никогда не покупаю по нижней цене и потом очень быстро продаю». Инвесторы сделаны совсем из другого теста. В большинстве своем они налегают на статистику производства и прибыли и на всякого рода математические расчеты, как если бы это было нечто определенное и достоверное. На людей они, как правило, и внимания не обращают. Очень мало таких, кто готов вложить деньги в дело, управляемое одним человеком. Мудрейшим инвестором, какого я когда-либо встречал, был потомок швейцарцев из Пенсильвании, который сделал блестящую карьеру на Уолл-стрит и приобрел репутацию мудреца. Этот безжалостный скептик был неутомим в своих расследованиях. Он предпочитал сам задавать собственные вопросы и все видеть своими глазами. Он не доверял отзывам других. Эта история случилась годы назад. У него было немного акций железнодорожной компании «Атчесон». И как-то пошли тревожные слухи о компании и ее руководстве. Ему сказали, что мистер Рейнхард, президент компании, вовсе не блестящий организатор, как все думали, и что его расточительность и опрометчивость быстро доведут компанию до полного краха. И когда придет пора платить по счетам, а этот день настанет непременно, в кассе ни шиша не останется. На потомка швейцарцев это подействовало как скипидар. Он немедленно отправился в Бостон, чтобы допросить мистера Рейнхарта, и задал ему несколько вопросов. Вопросы заключались в том, что он пересказывал все слухи и обвинения, а затем спрашивал президента железнодорожной компании Атчисон, Топика и Санта-Фе, правда ли это. Мистер Рейнхарт не только все возмущенно отрицал, но сделал даже нечто большее. Начал на цифрах доказывать, что все это мерзкая ложь и клевета. Достойный сын своих швейцарских предков потребовал точные факты, и президент их предоставил, показав, что делает компания, и с точностью до цента обрисовав ее финансовое положение. Пенсильванец поблагодарил президента Рейнхарта, вернулся в Нью-Йорк и немедленно продал все акции этой дороги. Примерно через неделю он вложил все свободные средства в акции другой дороги – Делавар, Лакавонна и Вестерн. Уже через годы после этого мы как-то толковали об удачных обменах, и он, сославшись на этот свой опыт, объяснил, что заставило его так поступить. «Видите ли», – рассказывал он, – «я заметил, что президент Рейнхарт для того, чтобы выписывать финансовые показатели, достал из своего стола красного дерева стопку бумаги. Это была прекрасная, плотная, тисненная бумага, украшенная вверху двуцветной монограммой. Бумага была не только очень дорогой, но еще хуже, она была бессмысленно дорогой. Он выписывал на листе несколько чисел, чтобы показать прибыль разных отделений компании или доказать, что они сокращают расходы и экономят, а затем комкал этот лист превосходной бумаги и отправлял его в корзину для мусора. Потом ему приходила в голову идея доказать, что они сокращают производственные расходы, и он брал следующий листок этой роскошной тисненной бумаги. Колонка чисел и в расход, в корзину для мусора. Ему даже в голову не приходило, что он транжирит деньги. Я тут же подумал, что если у них в президентах такой человек, то вряд ли остальные ведут себя иначе. И я решил поверить тем, кто обвинял его в расточительстве и продал все свои акции этой железной дороги. А через несколько дней спустя случилось так, что я оказался в управлении дороги Делавер, Лакавонна и Вестерн. Президентом там был старина Сэм Слоан. Его кабинет был прямо у входа в управление, и дверь была широко открыта. Она всегда была открыта. В те дни всякий, кто заходил к нему в контору, непременно видел сидящего за своим столом президента компании. Если у кого было к нему дело, любой мог войти и немедленно переговорить. Репортеры финансовых изданий рассказывали, что им никогда не приходилось блуждать и гадать, если дело касалось Сэма Слоана. Они задавали ему вопросы и получали исчерпывающие и прямые ответы. Когда я к нему попал, то увидел, что старик занят. Сначала я решил, что он распечатывает свою почту, но, подойдя ближе к столу, просто остолбенел. А потом я выяснил, что он этим занимается ежедневно. Когда все письма были рассортированы и вскрыты, пустые конверты не выбрасывали, а собирали и приносили ему в кабинет. Когда выпадали минуты бездействия, он их обрезал со всех сторон. В итоге получал с каждого конверта по два листика бумаги с одной чистой стороной. Затем эту бумагу раздавали клеркам, чтобы использовать для черновиков и вычислений, для чего Рейнхарт брал самую лучшую и дорогую бумагу в мире. Не пропадают ни пустые конверты, ни пустое время президента. Все идет в дело. Мне пришло в голову, что если в этой компании такой президент, то, наверное, и все остальные работают столь же экономно. Такой за этим присмотрит. Я, естественно, знал, что эта компания дивиденды выплачивает регулярно и что она владеет очень привлекательной недвижимостью. Я вложил в ее акции все деньги, какие мог собрать, и за эти годы их капитал удвоился и учетверился. Сегодня я за год получаю от них дивидендов столько же, сколько тогда вложил в их акции, и я не собираюсь их продавать. А Атчисон была продана в другие руки всего через несколько месяцев после того, как их президент выбрасывал в мусорку один за другим листы роскошной тисненной бумаги, украшенной двуцветной монограммой, пытаясь опровергнуть обвинение в расточительстве. Прелесть этой истории в том, что она совершенно правдива, и на рынке в те годы не было лучших акций для помещения капитала, чем акции железной дороги Делавер, Лакавонна и Вестерн.